За десятки лет после Левачевской перестройки снова грязь и густые нечистоты образовали пробку в повороте канала под Китайским проездом около Малого театра. Во время войны наводнение было так сильно, что залило нижние жилые этажи домов и торговые заведения. Но никаких мер сонная хозяйка столицы городская дума не принимала. Только в 1926 году взялся за Неглинку моссовет и, открыв ее от Малого театра, под которым тогда подводился фундамент, до половины Свердловской площади, вновь очистил загрязненные русла и прекратил наводнение. Я как-то шел по Неглинной и против Государственного банка увидал посреди улицы деревянный барак, обнесенный забором, вошел в него, встретил инженера, производившего работы. Оказалось, что он меня знал и на мою просьбу осмотреть работы изъявил согласие. Посредине барака зияло узкое отверстие, из которого торчал конец лестницы. Я попробовал спуститься, но шуба мешала. А упускать случай дать интересную заметку в вечернюю Москву, в которой я тогда работал, не хотелось. Я сбросил шубу и в одном пиджаке спустился вниз. Знакомый подземный коридор, освещенный тусклившимися сквозь туман электрическими лампочками. По всему желобу был настлан деревянный помост, во время оттепели все-таки заливавшийся местами водой. Работы уже почти кончились, весь ил был убран, и подземная клоака была приведена в полный порядок. Я прошел к Малому театру, и, продрогший, промочив ноги и нанюхавшись запаха клоаки, вылез по мокрой лестнице. Надел шубу, которая меня не могла согреть, и направился в редакцию, где сделал описание работ и припомнил мое старое путешествие в клоаку. На другой день я читал мою статью, уже лежа в постели при высокой температуре. От гриппа я, в конце концов, совершенно оглох на левое ухо, а потом и правое оказалось поврежденным. Это было эпилогом к моему первому подземному путешествию в бездны Неглинки 40 лет назад.